утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Товарищ цирк, твои огни горят у входа. Зовут, зовут к себе они толпу народа. Сюда приходят малыши и деды тоже. Здесь веселятся от души, бьют ладоши. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Встречая важного слона, смеются дети. Медведь ученый катит на мотоциклете. Танцует лошадь краковяк, плюмаж искрится. Под самым куполом смельчак в ракете мчится. С утра я рад, чего-то жду. Паририрам, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Твои волшебные огни всегда все те же. В глазах у зрителей они и на манеже. С тобою я делить привык мечты и чувства. Люблю, люблю, товарищ цирк, твое искусство. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, братцы, я иду в цирк.